Глава 98.2. Ход Цзянчэня. Часть 2. Однако Лун Цзюйсюй уже была готова к подобному выстрелу, и ее тело мгновенно скрылось за большим деревом, после чего она процедила сквозь зубы. «Цзянчэнь, ты специально поступаешь наперекор моей семье, собираешься сражаться с нами до самой смерти, Лун Цзюйсюй, в тот момент, когда ваша семья Лун подослала к моему отцу наемных убийц, наши семьи уже были обречены сражаться до тех пор, пока не будет уничтожена одна из сторон. Даже членам скрытой руки не удалось убить меня в бескрайних катакомбах. В тот раз вы упустили свой единственный шанс убить меня. Начиная с сегодняшнего дня, вашей семье Лун остается только ожидать моей безграничной мести». Закончив говорить, Цзянчэнь резко свистнул, дав сигнал златокрылым птицам мечам отходить. Дунфан Джижа, всхлипывая, умоляла: «Братец Цзянчэнь, пожалуйста, спаси моего королевского папу». Цзянчэнь холодно посмотрел в сторону дворца и, слегка вздохнув, произнес: «Уже слишком поздно». И в самом деле, было уже поздно, а все потому, что герцог парящего дракона со всей своей армией двигался в их направлении. Можно было не сомневаться, что с защитниками дворца было уже покончено. Глядя на огромную армию, которая надвигалась на них подобно прибою, Цзянчэнь сказал: «Гаоюй, улетайте». Принцесса Гаоюй чувствовала себя так, словно ее сердце пронзили клинком. Она прекрасно понимала, что, скорее всего, ее королевский брат уже пал в бою. С трудом сдерживая рвущуюся из груди скорбь, она вместе с Джижей Линем медленно полетела прочь. Цзянчэнь, к нему, наконец-то, приблизилась армия во главе с Лун Чжаофэном. «Это разборки между моей семьей Лун и восточным кланом. Разве не ты ранее заявил, что разрываешь все отношения с восточным кланом? Так с чего бы тебе вмешиваться сейчас?» Недаром Лун Чжаофэн занимал высокое положение в королевстве. Он нашел в себе силы подавить свою ненависть от потери сына и спокойным тоном заговорил с Цзянчэнем: «Разве мне, Цзянчэню, нужно отчитываться перед тобой?» Холодно рассмеялся Цзянчэнь. Хотя перед ним и стояла огромная армия, которая больше походила на темный океан из людей, но с какой стати ему было бояться ее? «Да, я-то считал, что у тебя есть характер, а оказалось, что ты по-прежнему лишь жалкая пешка восточного клана. Неужели восточный клан достоин твоей верности?» Лун Чжаофэн поднял руку, что-то держа в ней. В темноте ночи это нечто выглядело крайне зловеще. «Это голова Дунфан Лу. Вот какая судьба постигла того, кому ты верно служишь. Сегодня в твоих руках его голова. Очевидно, что завтра найдется кто-нибудь другой, который заберет твою голову, так же как голову твоего сына», — усмехнулся Цзянчэнь. Тело Лун Чжаофэна дрогнуло, его чуть не вырвало кровью. Этот Цзянчэнь был непробиваемым, и его просто невозможно было вывести из себя. «Королевский брат, королевский отец». Принцесса Гаоюй и Дунфан Джижа были убиты горем, когда увидели эту сцену. Цзянчэнь холодно крикнул им: «Быстрее уходите. Если останетесь, то уже не сможете уйти». Тут закричал уже Лун Чжаофэн: «Лучники, кто подстрелит Цзянчэня, также станет правителем 10 000 семей». Ненависть к Цзянчэню в душе Лун Чжаофэна была настолько глубока, что ее невозможно было описать словами. Однако разве Цзянчэнь мог подарить им такую возможность и дать подстрелить себя? Златокрылая птица меч легко смела все стрелы, лихо взлетела в небеса и быстро улетела, скрывшись за облаками. «За ним!» — закричал Лун Чжаофэн. Сейчас он был больше не в состоянии сдерживать свой гнев. Вся радость от убийства Дунфан Лу в один миг исчезла из-за действий Цзянчэня. Если он не убьет Цзянчэня, то какой прок от коронации? Какой прок от того, что он станет правителем? Покуда он не отомстит за смерть своего сына, ему не будет покоя. «Лун Чжаофэн, хорошенько вымой свою голову. Рано или поздно я приду за ней». В ночном небе раздался холодный голос Цзянчэня, который, казалось, исходил отовсюду. Настолько неопределенный, неясный и таинственный, что невозможно было определить, откуда он доносится. Что значит ненавидеть? Текущие эмоции Лун Чжаофэна так и кричали о его лютой ненависти. Он, Лун Чжаофэн, на протяжении всей своей жизни был властным и высокомерным героем своего поколения, а сейчас даже вся территория восточного клана находилась у него в руках. Однако он так и не смог придумать достойный план, чтобы справиться с этим мальчишкой. Какой позор! Это было настоящим воплощением позора. «Слушайте мой приказ, соберите войска различных герцогов, я хочу лично покорить территорию Цзянхань. Я хочу, чтобы семья Цзян исчезла с лица королевства, чтобы весь род Цзян навсегда исчез из этого мира. Лун Чжаофэн был совершенно взбешен. «Ваше Величество!» Все окружающие его люди опустились на колени. Герцог Яньмэнь заговорил первым. «Ваше Величество, безусловно, предатель Цзян Чэнь должен умереть, а семья Цзян должна быть истреблена. Но вашему Величеству нужно стабилизировать королевство и прежде всего взойти на трон, объединив небо и землю. Лишь тогда народ успокоится и земли станут едины. А затем можно будет пойти карательным походом на клан Цзян. Уничтожить их будет так же легко, как смести опавшие листья. Просим его Величество взойти на трон. Просим его Величество взойти на трон». Зазвучало в унисон множество голосов, которые были слышны во всех уголках столицы. Лун Чжаофэн успешно взошел на трон и сменил официальное название королевства, теперь оно называлось Королевство Великого Чжао. Эта новость, переходя из дома в дом, за одну ночь разлетелась по всей столице. Одни радовались этому, другие – скорбели. Те, кто ранее поддерживал восточный клан, потеряли всякую надежду и погрузились в уныние. А те, кто поддерживал Лун Чжаофэна, забрались на крыши своих домов, крича о последних новостях, не забыв поздравить друг друга с возможностью получить хорошую должность и прочие выгоды. В то же время зал исцеления также узнал о случившемся, и его руководители поспешно собрались на экстренное собрание. «А я давно говорила, что не стоит сближаться с семьей Цзян», — закричала старейшина Лань, заговорив первой. «Третий мастер, твоя стратегия по сближению с семьей Цзян, несомненно, была ошибкой», присоединился к осуждению второй мастер зала Юэ Цунь. «Это было прискорбной ошибкой, и теперь нашему залу исцеления грозит большая опасность. Мы сильно оскорбили герцога парящего дракона во время борьбы с королевским садом Пилюль. Нет, теперь он уже не герцог парящего дракона, а его величество», произнес другой старейшина. В один миг больше половины верхушки зала начали обвинять и упрекать Цабайши. Даже лорд-мастер зала, Сун Тиньсин, не ожидал такой сильной отрицательной реакции. Стоит заметить, что ранее, когда зал исцеления получил большую выгоду, эти же люди восхваляли Цабайши до небес. Глава 99.1. Перемены в зале исцеления, часть 1. После таких слов у Цабайши стало горько на сердце, и даже в его разочарованном взгляде, окинувшем лица этих людей, можно было увидеть горечь. И это были его коллеги по залу исцеления, и это его так называемые братья по жизни и до самой смерти. Когда пилюля небесной кармы, пилюля безбрежного океана и порошок одинокого Будды были созданы и выпущены в продажу, как вели себя эти люди? Ни один из них не мог рта закрыть, потому что они постоянно смеялись, восхваляя то, каким он был мудрым и выдающимся человеком и какую огромную услугу оказал всему залу исцеления. Но теперь, даже много времени не прошло, а они уже обо всем этом позабыли, только потому что герцог парящего дракона взошел на трон. Они сейчас с легкостью искажали факты, тем самым превращая все его предыдущие достижения в преступления. Стоит заметить, что прибыль зала исцеления за последние пару месяцев, полученная от продажи этих трех лекарств, была настолько огромна, что приравнивалась к их трехлетнему доходу. Это означало, что за короткое время прибыль зала исцеления возросла многократно. И это даже без учета будущих доходов, которые нетрудно было себе представить. Сердце Цабайши похолодело, когда он отстраненно произнес: «Если вы считали, что я был неправ и ошибался, то почему раньше молчали об этом? Почему вы не выступали против, когда я представлял вам эти пилюли? Что это за отношение? Что плохого в том, что мы высказали тебе пару слов? Разве сам не понимаешь, что сейчас наш зал исцеления будет как бельмо на глазу нового правителя?» — посетовал второй мастер зала Юэ Цунь. Старейшина Лань, поморщившись, также высказалась: «Значит, ты не хочешь, чтобы другие высказывались против тебя лишь потому, что ты кое-чего достиг? Я уверена, что при вводе в продажу этих пилюль у тебя были свои скрытые мотивы». Скрытые мотивы? Цабайши был в бешенстве. «Разве я взял себе хоть малую часть от тех денег, которые на этих пилюлях заработал зал? Кто знает». Старейшина Лань совершенно не собиралась отступать. «Достаточно», — сказал Сун Тиньсин, хлопнув рукой по столу, когда заметил, что эти двое вот-вот забудутся в своих пререканиях. В словах лорда-мастера зала все еще содержалась пугающая сила. Все собравшиеся тут же позакрывали свои рты, не осмеливаясь и слова сказать. Цабайши поднялся с места и, сложив руки на груди, сказал: «Лорд-мастер зала, я, Цабайши, не хочу спорить об этом. Летопись истории зала исцеления засвидетельствует все мои заслуги и неудачи. Я возвысился благодаря вам, и я ничего не скажу против, если вы пожелаете наказать меня. Однако эти люди, эх, они недостойны. Цабайши также обладал благородным и непреклонным нравом. Эти люди сами ничего не сделали, но все они захотели получить свою долю, когда его действия приносили им выгоду. А когда что-то пошло не так, они все ушли от ответственности, обвинив его во всех грехах. Как Цабайши мог стать мальчиком для битья, которого можно было бы запугивать по собственному желанию? Сун Тиньсин тихо вздохнул. Третий брат, общее положение важнее одного человека. Если бы Лун Чжаофэн не смог узурпировать трон, то наш зал исцеления совершенно не боялся бы его статуса первого герцога. Но теперь, лорд-мастер зала, я предлагаю выдать Цабайши королю. Он ведь сообщник Цзянчиня. Если мы выдадим его королю, то это хотя бы отчасти успокоит его гнев. Кроме того, его величество лишь недавно захватило эти земли. Страна все еще разрознена, а сердца людей нестабильны. Было большое количество раненых и пострадавших, потому ему обязательно понадобится помощь зала исцеления. Старейшина Лань предложила радикальный метод решения сложившейся ситуации. Я считаю, что предложение старейшины Лань – лучший выход, поддакивал ей второй мастер зала Юэ Цунь. Я согласен с этим предложением, и я согласен. Подумать только, большинство из высшего руководства зала исцеления фактически выступили за то, чтобы Цабайши выдали королю. Лорд-мастер зала, это несправедливо. Третий мастер зала совершил настоящий подвиг во имя нашего процветания. Но все его заслуги стали преступлениями лишь из-за изменения политической ситуации. Чушь полная. Если он на самом деле хочет нам процветания, то сейчас зал нуждается в нем как никогда. И жертва ради сохранения всего зала – самое высшее достижение из возможных. Верно, если хотите поговорить о подвигах, то избавление зала от надвигающейся опасности – достойный подвиг. Эти люди воистину были бессовестными. Даже лорд-мастер зала Сун Тиньсин ощутил неловкость от этих наглых слов. В то время, как эти высшие руководители непрерывно спорили между собой, раздался низкий голос. Ссора между братьями одной семьи в такое позднее время, да еще и столь энергичная, как вообще можно уснуть в подобном месте? Это был голос пожилого человека, однако от него исходила сила, которая внушала другим уважение. Пришел старейшина Шунь, один из старейшин был поражен. Старейшина Шунь был лишь внешним экспертом, временно поселившимся в зале исцеления, но его положение в зале было высоким и почетным. Даже сам лорд-мастер зала Сун Тиньсин относился к нему с огромным уважением. Когда Цзян Чжэн передал рецепт пилюли небесной кармы Цабайши, никто из руководителей не смог прийти к однозначному мнению. Цабайши смог принять окончательное решение лишь после получения подтверждения от старейшины Шуня. Сун Тиньсин смущенно улыбнулся и извинился. «Мы глубоко сожалеем, что потревожили ваш покой, старейшина Шунь. Просто ветер в столице переменился, и нашему залу исцеления срочно понадобилось обсудить наши дальнейшие действия. Что-что, хотите обсудить, как отказаться от единственного талантливого человека во всем зале, чтобы ослабить гнев нового короля?» — саркастически спросил старейшина Шунь. Его голос был наполнен презрением. Те руководители, которые хотели сдать Цабайши, сейчас выглядели встревоженно, они были возмущены, но не решались озвучить свои мысли. «Сун Тиньсин, мою внучку и меня не волнуют ваши внутренние дела. Однако, Хуан Эр и я, мы оба утвердили пилюлю небесной кармы. Если вы считаете, что Цабайши действовал неправильно, то это также означает, что и мы тоже ошибались. Нет, что вы, все вовсе не так». Сун Тиньсин лучше других понимал, какой силой обладает старейшина Шунь. «Если все не так, то чего тут обсуждать? Перемены в столице? Вы думаете, что все закончилось лишь потому, что Лун Чжаофэн взошел на трон?» Слова старейшины Шуня ошарашили всех. Сун Тиньсин собрал все свое мужество, чтобы спросить: «Старейшина Шунь, мы все глупые и слепы. Неужели старейшина Шунь считает, что во власти могут произойти еще какие-то перемены? Но кто сейчас в королевстве достаточно силен, чтобы отнять трон у семьи Лун? Эх, меня не волнуют эти глупые вопросы о смене власти. Я скажу лишь одно: Цабайши трогать нельзя. Все, кто пойдут против него, пойдут и против меня». Закончив эту фразу, старейшина Шунь сохранял молчание. Он больше ничего не сказал, независимо от того, сколько бы ни расспрашивал его Сун Тиньсин. Глава 99.2. Перемены в зале исцеления, часть 2. Прежде всего, сам Сун Тинсин не хотел наказывать Ца Байши. В конце концов, Ца Байши был его самым ценным подчиненным, которого он лично наставлял. Недавно он заколебался только ради выгоды для зала исцеления, но, безусловно, это не были его истинные намерения. Сейчас он мог воспользоваться текущим положением, чтобы найти выход из сложившейся ситуации. «Хорошо», — старейшина Шунь сказал свое слово, «а все мы знаем, что среди нас нет никого более прозорливого, чем старейшина Шунь. Поскольку волнения в столице уже улеглись, даже если семья Лун захочет разобраться с нами, пока что они не станут ничего предпринимать в отношении нашего зала исцеления». Ца Байши чувствовал себя подавленным, но продолжал молчать. Сейчас он не мог не чувствовать себя опустошенным. Подумать только, несмотря на то, что он посвятил всю свою жизнь залу исцеления, ему для спасения своей жизни понадобился посторонний эксперт, с которым он обычно практически не пересекался. «У меня больше нет причин оставаться в зале исцеления», — подумал Ца Байши, вспомнив о Цзянчине, этом таинственном и благородном юном господине, и на сердце у него сразу же потеплело. Ца Байши почувствовал, что по сравнению с его уважаемым учителем Цзянчинем, все эти коллеги были такими же мерзкими и отвратительными, как личинки. Некоторое время спустя в другой комнате зала исцеления под единственным зажженным фонарем сидела одетая в зеленая девушка. Ее лицо было потрясающе красивым, словно у бессмертной, снизошедшей до царства смертных. «Старейшина Шунь, очень редко можно увидеть тебя в гневе», — девушка рассеянно играла с фитилем фонаря, и морщинка беспокойства появилась между ее бровей, благодаря чему ее лицо в свете фонаря стало выглядеть еще чудеснее. «Хе-хе, Хуанер, руководство этого зала исцеления просто смехотворно. Ца Байши, журавль среди кур, и нет ничего удивительного в том, что другие ему завидуют. Они даже хотели передать его Лунь Шаофэну. Похоже, этот зал исцеления – место, в котором глупцы завидуют способным людям, и где не стоит задерживаться». Старейшина Шунь тихо вздохнул, тон его голоса стал немного мрачным. Если бы не чудесные навыки по предсказанию старика Цань Цзи, которые дали ему знак, что ключ к излечению твоей болезни можно отыскать в этом захолустном королевстве, то что бы нам с тобой делать, изнывая от скуки, в этой унылой глуши? Тем не менее Хуанэр счастливо улыбнулась и сказала: «Старейшина Шунь, прорицания всегда туманны и ненадежны. Предсказание может оказаться правдой, а может и не сбыться. К чему излишне беспокоиться об этом? Лучше пусть все идет своим чередом, и тогда судьба как-нибудь да возьмет свое. Кроме того, если бы мы не отправились сюда, то дома из-за моего больного тела меня бы заперли в четырех стенах и вообще забросали бы своими косыми взглядами, действуя мне на нервы». Улыбка этой девушки была пронизана каким-то неопределенным и таинственным чувством, напоминая белоснежный пион или прекрасный синий лотос, заключенный в туманной клетке. Ее красивые, яркие и умные глаза сверкали неземным светом, словно отражая лучи ясного весеннего солнца. «Хуанэр, ты не находишь немного странным, что зал исцеления недавно представил пилюли небесной кармы, пилюли безбрежного океана и порошок одинокого Будды? Качество и ранг этих пилюль явно превысили возможности этого захудалого королевства». «Да, я тоже так считаю. Я даже получила несколько этих пилюль от Сун Тинсина, чтобы исследовать их, и они действительно необычные. С этими пилюлями, если руководители зала исцеления сделают все правильно, то они без проблем смогут доминировать над окружающими 16 королевствами. Однако, вопрос не в том, как поступит зал исцеления, а откуда у них эти рецепты. Я помню, что рецепт пилюли небесной кармы был передан слугой семьи Цзян». «Семьи Цзян?» Хуанэр была немного озадачена. «Да, герцог Цзянхань. Я поспрашивал в округе и узнал, что с Цзянфэном все в порядке. Он самый обычный герцог, каких множество. Однако еще я услышал кое-что странное о его сыне. Тот неподобающе повел себя на обряде поклонения небесам и был избит до полусмерти по приказу Дунфанлу. Но затем он занялся лечением дочери Дунфанлу и диагностировал, что она обладает неким телосложением инь. Кроме того, тот слуга, принесший рецепт, Цзянчжэн, является личным слугой Цзянчиня. Тебе не кажется, что с этим Цзянчинем связано слишком много странностей? Как подобные странности могут быть связаны с сыном обычного герцога?» озадаченно спросила мисс Хуанэр. «Да, это действительно слишком необычно. Я даже подозреваю, что именно он стоит за появлением пилюли небесной кармы, пилюли безбрежного океана и порошка одинокого Будды. Его тень виднеется за всем, что недавно произошло в зале исцеления. И эти внезапные изменения в столице также были вызваны этим человеком. Кроме того, этот человек может контролировать златокрылых птиц мечей, и он даже убил сына Лунчжао Фэна. Чем больше говорил старейшина Шунь, тем сильнее изумлялся. Этот человек лишь пару месяцев назад был позором всей столицы, он даже не мог пройти базовые испытания. Сколько времени прошло с тех пор, и теперь он мгновенно преобразился, став влиятельной фигурой, которая даже малейшими своими действиями может повлиять на обстановку в столице. Хуан Эр, возможно ли, что что-то уже начало сбываться? Начало сбываться? Хуан Эр слегка улыбнулась. Старейшина Шунь, ты хочешь сказать, что предсказание старейшины Цань Цзи сбудется благодаря Цзян Ченю? Все возможно. Старейшина Шунь и сам понимал, что все это было сильно притянуто за уши. Ведь как ни посмотри, сын обычного герцога не походил на того, кто сможет помочь им с их проблемой. Однако старейшина Шунь просто не мог сидеть сложа руки, игнорируя даже такую слабую зацепку лишь потому, что все это слишком мало походило на то, что они искали. Если представится такая возможность, я хотел бы встретиться с этим Цзян Ченем, старейшина Шунь принял решение. В ту ночь больше никто ничего не сказал. Ранним утром следующего дня на зал исцеления обрушилась новость, которая произвела эффект, подобный разорвавшейся бомбе. Цабайши ушел, оставив прощальное письмо Сун Тиньсину. В этом письме он ясно дал понять, что после своего ухода больше никогда не вернется в зал исцеления. Сун Тиньсин был мрачен, он прекрасно понимал, что его нерешительность сильно ранила сердце Цабайши. Такое чувство, что он сбежал, испугавшись наказания. Если бы он был невиновен, то зачем тогда бежать? Ругалась старейшина Лань, постоянно повторяя, что она давно уже это предвидела. «Да заткнись ты уже!» — сорвался Сун Тиньсин. Сейчас он был чрезвычайно расстроен, и у него возникло такое чувство, словно с уходом Цабайши, он за раз лишился слишком многого. Глава 101. Лунчжао Фэн, как же долго я ждал этого момента. Часть 1. Как и говорил Сун Тиньсин, когда Лунчжао Фэн взошел на престол, ему предстояло сделать еще много всего, и потому у него попросту не было времени, чтобы разбираться с залом исцеления. В первый же день своего правления Лунчжао Фэн собрал всех герцогов и отдал приказ отправляться в поход на юг, на территорию Цзянхань, чтобы наказать предателей, отца и сына Цзян. Кроме того, Лунчжао Фэн решил лично возглавить этот поход. Все знали, что ненависть Чжао Фэна к семье Цзян была столь же глубока, как бездонный океан. Цзян Чэнь застрелил его самого любимого сына, Луныньи. Из-за боли от потери сына Лунчжао Фэн не мог почувствовать себя счастливым даже после того, как взошел на трон. Словно кто-то похитил самый яркий драгоценный камень в его короне. Армия в полном боевом построении ожидала команды своего короля, готовая выступить в любой момент. Лунчжао Фэн сейчас носил длинный плащ во весь рост и выглядел довольно величественно. Отобрав нескольких элитных воинов под свое личное командование, он встал перед огромной армией, окруженной солдатами различных герцогов. «Мы только что взошли на трон, но, к сожалению, семья предателей Цзян укрывает у себя остатки злобного восточного клана. Они пытаются игнорировать нашу королевскую семью Луны, поступая так, бросают вызов всему королевству. Не видать королевству покоя, пока на нашей земле существует семья Цзян и восточный клан. Кроме того, у нас есть кровная вражда с семьей Цзян из-за потери нашего сына. И потому мы сегодня лично выйдем на поле боя и примем участие в сражении. Готовы ли вы вместе с нами наказать предателей? Да здравствует его величество! Пусть его величество живет 10 тысяч лет. Пусть семья Лун процветает 10 тысяч лет. Победить семью Цзян, уничтожить клан Цзян. Победить семью Цзян, уничтожить клан Цзян. Армия кричала в унисон, и сейчас их дух вздымался, стремясь достичь небес и Млечного Пути. А их громогласные пожелания королю словно могли переворачивать моря, сотрясать небо и раскалывать землю. Вперед! Лунчжао Фэн взмахнул длинным кнутом, и огромная армия двинулась в путь. Его огромная миллионная армия, разделившись на три части, отправилась к южным границам королевства в земли Цзянхань. Цзян Чэнь, Цзян Фэн, я клянусь, что не вернусь в столицу, пока не захвачу, опустошив все земли Цзянхань и пока не истреблю всю вашу семью Цзян. Всех убью, не пожалею ни стариков, ни детей. Мысленно поклялся Лунчжао Фэн. В это время поразительная жажда убийства исходила от Лун Цзюэсюэ, Сейчас ее застывшее лицо было подобно льду инею. Что же до Цзянчиня, она ненавидела его до мозга костей. Она так сильно ненавидела его вовсе не только потому, что Цзянчень убил ее старшего брата Луныньи, причина была в тех эмоциях, которые он у нее вызывал, а в частности, из-за невыносимой ревности. Если рассуждать логически, то она, Лун Цзюйсюэ, обладала телосложением Луаньня и даже привлекла внимание вышестоящих лиц скрытой секты. Можно сказать, что она была талантливым ребенком, дарованным небесами, золотым ребенком своего поколения. И будучи гением, она больше 10 лет наслаждалась легкой и простой жизнью, не встречая никаких препятствий на своем пути. У нее не было проблем с боевым развитием, она всегда была лучше других, ее восхваляли, преследовали и боготворили десятки тысяч людей. Но все изменилось, когда появился Цзянчень. Байчжань Юнь и Тайчу, эти наследники 4 великих герцогов уже давно пали к ее ногам, но начали отдаляться после встречи с Цзянченем. Это можно было бы еще простить, но в зале исцеления Цзянчень публично отказался отдать ей солнечную траву драконьей кости, тем самым полностью растоптав ее репутацию. Но и на этом он не успокоился, ведь затем Цзянчень обошел ее на испытаниях затаившегося дракона, когда его 8 личных стражей смогли первыми пройти испытание, тем самым перечеркнув всю историю побед семьи Лун, которая в течение сотен лет сохраняла свое превосходство. А после, в бескрайних катакомбах, даже тщательной подготовки, 2 единиц духовного оружия и 4 убийц, которые являлись мастерами истинной ци, оказалось недостаточно, чтобы убить Цзянченя. Всего этого оказалось достаточно, чтобы жажда убийства Лун Цзюйсю и по отношению к Цзянченю достигла своего пика. Когда она шла против Цзянченя, то проигрывала снова и снова, даже несмотря на свое телосложение Луаньняо. Из-за этого она сильно завидовала, одновременно опасаясь его. Если позволить Цзянченю жить и развиваться, то все ее исключительные преимущества перед ним просто исчезнут как дым. Даже если пока Цзянчень уступал ей и не привлек внимание экспертов какой-либо секты, Лун Цзюйсюэ все равно не желала видеть другого гения рядом с собой в пределах этого королевства. Грандиозная армия выдвинулась вперед. Путь от столицы до южной границы был неблизким. Им предстояло пересечь множество земель, городов, горных перевалов и других труднопроходимых мест. Вторая застава как раз была одним из таких горных перевалов. С обеих сторон от дороги возвышались высокие, изрезанные скалы. Застава специально была построена в подобном месте, чтобы ее легко было защищать и тяжело атаковать. Вторая застава находилась на земле герцога Яньмэнь, территории Янь Цзючжуана. Командовал этой заставой любимый генерал Янь Цзючжуана. Однако голова этого любимого генерала уже сутки как валялась отдельно от тела. Прошлой ночью было темно, дул сильный ветер. Под покровом ночи бесчисленное количество свирепых птиц прилетело неизвестно откуда, напав на эту заставу. Менее чем за 15 минут горная застава пала под натиском множества жестоких птиц. Все солдаты, размещенные на горном перевале, пошли на корм птицам. Ченер, Дун Фан Лу в самом деле погиб, стоявший на возвышающейся над заставой горе Цзян Фэн, который прорвался к 11 меридианам истинной Ци, до сих пор не мог поверить в случившееся. Он погиб, пожав то, что посеял. Никто, кроме него самого, не виноват в его смерти. Цзян Чэнь не испытывал большой симпатии к Дун Фан Лу. Не то чтобы Цзян Фэн был расстроен из-за гибели короля, просто восточный клан слишком долго правил в этом королевстве. Внезапная смерть Дун Фан Лу, падение восточного клана, в результате чего трон достался кому-то другому, все это ошеломило Цзян Фэна. Лун Чжао Фэн совершил множество прегрешений, Цзян Фэн также немало повидал за эти дни. Беспорядки в столице и бесконечная бойня, из-за которой в последние дни в столице текли реки крови. Ему недолго осталось, холодно сказал Цзян Чэнь. По моим расчетам, огромная армия, которую он лично возглавляет, скоро уже должна появиться. Цзян Чэнь выбрал вторую заставу вовсе не без причины. Это место было легко защищать и трудно атаковать. А местность идеально подходила для сокрытия огромной армии птиц мечей. Здесь он даст бой армии нового короля, и здесь же будет могила Лун Чжао Фэна. Цзян Чэнь прекрасно знал, что как только Лун Чжао Фэн взойдет на трон, он первым делом нападет на территорию Цзянхань, чтобы истребить весь клан Цзян. Глава 102. Лун Чжао Фэн, как же долго я ждал этого момента. Часть 2. Цель Цзянченя была похожей. Он собирался убить Лун Чжао Фэна с Лун Цзюйсюэ и истребить всю семью Лун. Это было не личными счетами, а битвой, в которой обе семьи не успокоятся, пока одна из сторон не будет полностью уничтожена. Эта битва должна была закончиться полным поражением одной из сторон. В противном случае, если одна сторона выживет, другая никогда не найдет себе покоя. Цзян Чэнь, ты уверен, что наших людей хватит для сражения с огромной армией Лун Чжао Фэна на этой заставе? Принцесса Гаоюй сильно вымоталась за последние пару дней, но все равно продолжала беспокоиться о положении их дел даже больше обычного. Гаоюй, ты можешь себе представить, чтобы я, Цзян Чэнь, делал что-нибудь, не будучи уверенным в успехе? Слегка улыбнувшись, вопросом на вопрос ответил Цзян Чэнь. Но Лун Чжао Фэн успешно произвел переворот, и теперь все герцоги подчиняются ему. Если он собрал вместе армии различных герцогов, то у него будет около миллиона солдат. Хотя эту заставу легко оборонять и трудно атаковать, но если такая сильная миллионная армия пойдет на пролом, то ее будет достаточно, чтобы смести не меньше 10 таких застав. Принцесса Гаоюй не была пустоголовой, у нее были некоторые знания о ведении войн. Пойдет на пролом, беззаботно улыбнулся Цзян Чэнь. У них не будет шанса пойти на пролом. У них есть лишь один выбор. Если они смогут сбежать, значит, такова их судьба, а если же не смогут, то умрут. Тон Цзян Чэня внезапно изменился, и его глаза загорелись от сильной жажды убийства. Солдаты и другие мелкие сошки могли сбежать, но никому из семьи Лун не позволено избежать казни. Он не забыл, как герцог парящего дракона послал людей, чтобы убить его отца. Он не забыл лицо отца, потемневшее от яда. Кроме того, он не забыл, как Лун Сань пытался убить его во время выполнения первой миссии. И тем более он не мог забыть, как Лун Инье и Лун Цзюйсюэ сговорились с четырьмя сильными убийцами в бескрайних катакомбах, из-за чего он оказался на грани гибели. Если бы не тот факт, что ему здорово повезло и у него в руках было много козырей, он бы умер уже черт знает сколько раз. Цзян Чэнь не был до безобразия злопамятным человеком, но и воплощением Будды не являлся, он не стал бы безропотно вытирать чужую слюну, когда кто-то плюнет ему в лицо. Теперь вопрос заключался уже не во взаимной ненависти между семьями, а в том, кто останется жить, а кто умрет. Они здесь, уши Цзян Чэня слегка шевельнулись, когда его ухо Зефира уловило топот огромной армии, двигавшейся в 15 километрах от него. Они здесь, лицо принцессы слегка напряглось, но как бы ни старалась, она ничего не услышала. Цзян Фэн также навострил уши, но тоже не смог ничего услышать. Стоя, подобно статуе, на вершине горного перевала Цзян Чэнь ничего не говорил. Его взгляд был полон решимости и жажды убийства. Он просто стоял, спокойно ожидая момента, когда начнется резня. Лун Чжао Фэн, надеюсь, ты уже надел королевские одежды. В противном случае, у тебя больше не будет шанса примерить их в этой жизни, промелькнула мысль в голове Цзян Чэня. Некоторое время спустя принцесса Гаоюй и Цзян Фэн, наконец, тоже заметили возмущение в воздухе. Аура и жажда крови миллионной армии нахлынули на них, заставив невольно сжаться сердце принцессы Гаоюй. В это мгновение она инстинктивно посмотрела в сторону Цзян Чэня. Он был все так же спокоен, как и всегда, словно он сейчас молча занимался медитацией, однако сейчас на его лице медленно расцветала улыбка. Неужели он действительно уверен в победе? Сердце принцессы Гаоюй было в замешательстве. Этот юноша так внезапно появился в ее жизни, он полностью перевернул с ног на голову и заставил ее пересмотреть все свои знания, а также лишь за несколько коротких месяцев пробил все барьеры, окружавшие ее сердце. Огромная армия наконец прибыла. Лун Чжао Фэн был одет в желтый королевский халат, поверх которого носил прочные доспехи. Повернувшись к герцогу Иньмэнь, он спросил: «Герцог Янь, разве впереди не вторая застава? Так почему они до сих пор не отреагировали на наше появление? Разве вы не послали гонцов их предупредить?» Янь Цзючжуан также был немного удивлен этому факту. Главным на второй заставе был его любимый генерал. То есть, он бы точно не стал уклоняться от своих обязанностей. «Должен ли ваш старый слуга послать на разведку своих людей?» — тихо спросил Янь Цзючжуан. «Нет нужды. Армия продолжит двигаться вперед. Просто скажите им, чтобы открыли ворота. И герцог Янь, вам следует быть осторожным с людьми, которые пренебрегают своими обязанностями», — холодно сказал Лун Чжао Фэн. Пот в три ручья потек по спине Янь Цзючжуана. Как он мог не заметить явного недовольства его величества? В этот момент на горе, расположенный над горным перевалом, внезапно появился силуэт, напоминающий снизошедшее до смертных небесное божество, с пренебрежением взирающее с высоты на все сущие. Этот человек бросил холодный взгляд на огромную армию. «Лун Чжаофэн, как же долго я ждал этого момента!» Голос Цзянчиня был столь же бесцветен и безразличен, как вода, но его слова обрушивались на огромную армию подобно нескончаемым волнам безбрежного океана. «Это же Цзянчинь!» Многие сразу же узнали его. «Цзянчинь!» Когда Лун Чжаофэн увидел своего врага, его глаза мгновенно налились кровью, а его страшный взгляд безграничной ненавистью выстрелил в небеса над перевалом. «Мелкий воришка Цзянчинь, что ты здесь забыл? И где люди с заставы?» — взревел герцог Яньмэнь. «Люди с заставы? Да эти ничтожества настоящие бурдюки для вина и мешки для рисовой каши, прямо как и ты, Янь Цзючжуан. Все они уже отправились в преисподнюю, но еще не все потеряно. Путь туда довольно неблизкий. Если сейчас поспешишь, то сможешь их догнать». Холодный голос Цзянчиня гремел над горным перевалом. «Цзянчинь, думаешь, что захвата какой-то мелкой заставы будет достаточно, чтобы помешать моему могучему войску продвигаться вперед?» Холодно улыбаясь, закричал Лун Чжаофэн. «Помешать?» Голос Цзянчиня был полон презрения. «Лун Чжаофэн, ты слишком многого хочешь. Я выбрал этот перевал лишь потому, что, по моему мнению, он как нельзя лучше подходит для твоей могилы». «Что? Могилы?» Миллионная армия готова была рассмеяться. «Этот Цзянчинь совсем с головой не дружит. Даже если у него осталось немного людей, он осмелился произнести такие высокомерные слова о том, что лишит жизни короля силами одной пограничной заставы. Что за чушь несет этот дурень?» Глава 101.1. Трепещи, семья Лун. Часть 1. Лун Чжаофэн успешно узурпировал трон, а после был коронован, тем самым став самым известным и почитаемым человеком в королевстве, и от этого его боевая мощь лишь возросла. Стоит заметить, что во всем королевстве, как для тех, кто уже давно поддерживал Лун Чжаофэна, так и для тех, кто не присоединился к нему раньше, теперь остался только один выбор – признать его власть. А все потому, что в королевстве практически не существовало сил, способных на равных бороться с семьей Лун, не говоря уже о том, чтобы угрожать ее существованию. Это было практически невозможно. В конце концов, семья Лун только что выиграла в небесной лотерее, завоевав королевство. И это помимо того, она уже долгое время занимала первое место среди герцогств, поэтому с нынешней силой запросто смогла объединить под своими знаменами всех нижестоящих герцогов. Конечно же, мало кто знал, что Цзянчинь был исключением из этого правила. Лун Чжаофэн собрал огромную армию только за тем, чтобы избавиться от такой надоедливой занозы, как Цзянчинь. Кроме того, никто даже и представить себе не мог, что у Цзянчиня было достаточно силы и что он способен на равных бороться против объединенной мощи всего королевства. Дун Фанлу был очень силен, но даже он и нескольких дней не продержался. Однако Лун Чжаофэн решил задействовать столько сил вовсе не потому, что Цзянчинь был силен, а из-за сильной ненависти между семьями Лун и Цзян, которую не смогли бы стереть даже все воды мира. Услышав такие дикие слова от Цзянчиня, все солдаты подумали, что этот юноша просто-напросто принимал желаемое за действительное. «Кто схватит для меня этого предателя? В награду я дам миллион золотых, а также назначу этого человека герцогом Цзянхань». Лун Чжаофэн взмахнул длинным кнутом, указав на Цзянчиня. Теперь Лун Чжаофэн стал правителем этой страны, поэтому был не на шутку разъярен и взбешен таким высокомерным поведением Цзянчиня. Миллион золотых и титул герцога Цзянхань. К такому богатству и чести стремились все эксперты королевства. Зачем еще так упорно тренироваться, если не ради богатства и славы? Если практикующий боевого дао не мог перейти в духовное дао, то этот путь становился для него цветами, отраженными в зеркале, луной, отразившейся в воде, иными словами, несбыточной мечтой. Именно поэтому они всей душой желали добиться процветания и успеха в этой жизни. Стать королем или же императором им точно было не суждено, однако они могли заполучить должность герцога или генерала, которая также приносила большой почет и богатство. Спустя всего мгновение после слов Лун Чжаофэна шестеро сильнейших мастеров истинной ци, служившие семье Лун, вышли вперед. Все они недавно были повышены до личных королевских экспертов. «Ваше Величество, ваши покорные слуги всегда готовы схватить и убить этого предателя». Лун Чжаофэн остался очень доволен их словами. «Тогда убейте его совместными усилиями, и я вознагражу каждого из вас. Ваше Величество слишком щедры». Шестеро мастеров истинной ци горящими от предвкушения глазами посмотрели на вершину перевала. Убить Цзянчиня, захватить герцогство и получить миллион золотых. Никто не смог бы устоять перед таким искушением. Но внезапно Лун Цзюисюэ, находящийся рядом с Лун Чжаофэном, с серьезным видом предупредила экспертов. Не недооценивайте своего врага. Цзянчинь хорош в стрельбе на дальние расстояния, к тому же он передвигается на златокрылой птице мече, что весьма необычно. Мы высоко ценим предупреждение принцессы. Лун Чжаофэн махнул рукой, и к нему приблизился Лун Эр. Ваше Величество, Лун Эр, скажи всем лучникам уровня мастеров истинной ци быть наготове. Они должны застрелить Цзянчиня, если тот попытается сбежать на златокрылой птице мече. Ваш покорный слуга тотчас же выполнит поручение. Получив приказ, Лун Эр поклонился. В это время огромная армия тоже не бездействовала. Семья Лун специально кое-что подготовила, чтобы противостоять златокрылым птицам мечам Цзянчиня. Они знали, что златокрылые птицы мечи были жестокими существами, по своей силе равными уровню мастера истинной ци. Обычные лучники не смогли бы навредить им. Лишь непрерывно атакующие эксперты на уровне мастеров истинной ци, использующие мощные луки и стрелы, могли подбить златокрылую птицу меча. Лун Эр, этот Цзянчинь настолько уверен, что он в безопасности, находясь на возвышенности, что даже не оседлал златокрылую птицу меч. Это наш лучший шанс убить его. Но когда он вновь запрыгнет на птицу и взлетит под облака, даже стрелы мастеров истинной ци не смогут угнаться за ним, еще раз напомнила Лун Цзюисюэ. Лун Эр что-то обдумал и неопределенно кивнул, а после приказал шести мастерам истинной ци выступать. Вы должны любой ценой удержать его на земле, не дайте ему оседлать златокрылую птицу меч. Шестеро мастеров истинной ци, ответственные за сдерживание Цзянчиня, и восемь лучиков уровня мастеров истинной ци были готовы. Таким образом, были мобилизованы почти все главные силы, на данный момент доступные Лун Чжаофэну. Убить его. Шестеро мастеров истинной ци надели мягкие доспехи и шлемы, способные защитить их от стрел, и в полной боевой готовности бросились к горному перевалу. Все же мастера истинной ци обладали незаурядной силой. Взору всех собравшихся предстала картина, как огромное облако пыли появилось над землей, образовав шесть пылевых вихрей, и словно шесть покинувших море драконов, мастера истинной ци взмыли ввысь над перевалом. Скользя по воздуху, они взмахнули оружием, сразу же атаковав вершину перевала. Этой атакой они вовсе не собирались ранить Цзянчиня, просто, согласно их стратегии, лучшей защитой было нападение. Эта атака также должна была защитить их от возможной засады на вершине скалы. Что же касается стоящего на вершине перевала Цзянчиня, его взор был совершенно чистый и безмятежен, а в глазах горел огонь всепоглощающего знания. Внезапно его глаза холодно блеснули. Просто замечательно. Его ловкие руки начали непрерывно двигаться, и шесть метательных кинжалов слоистого пера, подобно падающим звездам, оставляя после себя чудесную дугу, прорезали воздух, на всей скорости несясь к шестерым мастерам истинной ци. В то же время Цзянчень протяжно свистнул и выхватил безымянный клинок. Стоя на возвышенности, он обеими руками поднял клинок и резко опустил, высвободив свою истинную ци, которая, подобно приливной волне, понеслась вперед. Это был безграничный разрез океанов, демонстрирующий истинный облик героя. Этот клинок поистине мог рассечь даже бескрайний океан, и даже сам по себе был героем. Первая форма безграничного разреза океанов – разрез волны, казни их. Поднявшись до уровня мастеров истинной ци, Цзянчень стал намного лучше понимать безграничный разрез океанов. И это понимание сильно превзошло все его предыдущие стадии освоения, из-за чего его приемы стали высвобождать гораздо большую мощь. Это был удар на пике его способностей, удар, который мог повернуть вспять реки и океаны, и он, подобно огромному цунами, обрушился с вершины перевала и, захлестнув весь перевал, направился навстречу шести летящим фигурам. Аура меча, созданная высокой концентрацией истинной ци, была подобна свирепому зверю, который выбрал себе жертв и в одно мгновение заставил сердца всех шестерых мастеров истинной ци забиться быстрее. Глава 101.2. Трепещи, семья Лун. Часть 2. Шесть ужасающих метательных кинжалов несли с собой непостижимую мощь и пробивали себе путь под неожиданным и коварным углом. В этот момент шестеро мастеров истинной ци ощутили явное присутствие. Дыхание смерти. Это пугающее чувство было неотвратимым, как приливная волна. У шестерых мастеров проснулся инстинкт самосохранения, который что есть силы кричал, что если они не отступят, то непременно умрут. В столь критический момент они колебались лишь мгновение. Однако судьба шестерых человек в корне отличалась друг от друга. Трое человек после секундного колебания тут же начали отступать. Но в этот момент им в грудь вонзились три метательных кинжала, и эксперты ощутили, будто в их грудь ударила молния. У всех троих изо рта брызнула кровь, однако они остались живы. Другие трое, которые не отступили и даже продолжили двигаться вперед, также были поражены метательными кинжалами. После чего неудержимая истинная ци безграничного разреза океанов проникла в их тела, полностью разрушив все внутренности. Этих троих вырвало кровью, и они тут же упали замертво. Одно движение, шесть мастеров истинной ци, трое из которых погибли, а оставшиеся трое получили ранения. Цзян Чэнь, держа клинок в одной руке, издалека указал им на Лун Чжао Фэна. Затем властным и величественным тоном сказал: «Лун Чжао Фэн, я убил твоего сына, а ты посылаешь ко мне на верную смерть этих ничтожеств. Так вот как должен поступать правитель королевства». От его осанки и манеры поведения исходило непередаваемое величие, глубокое, как сама бездна, и возвышенное, как горный пик. Когда Цзян Чэнь говорил, у всех возникало чувство, будто горы и реки изменили свой цвет, а реки и моря обернулись вспять. Произведенное им впечатление заставило мгновенно в полной тишине застыть миллионную армию. Словно этот огромный горный перевал и миллионная армия были лишь воздухом, без звука или намека на жизнь. Даже Лун Чжао Фэна ошеломила пугающая сила Цзян Чэня. Этот Цзян Чэнь, когда он, бормотал герцог Яньмэнь, он просто не мог поверить своим глазам. Нужно было знать, что всего несколько месяцев назад Цзян Чэнь даже базовые экзамены сдать не мог. Лун Чжао Фэн пришел в ярости и закричал: «Лунэр, передай мой приказ, абсолютно все мастера истинной ци должны пойти в наступление и убить его». Убить. Так точно. Тонкие брови Лун Цзюйсюи слегка нахмурились, когда она холодно посмотрела на Цзян Чэня. «Цзян Чэнь, я признаю, что ты обладаешь небольшим талантом и способностями, однако здесь твоей жизни придет конец». «Вот как?» – отрешенно, без всякого выражения, – спросил Цзян Чэнь. «Хотя ты совершенно права, пора с этим заканчивать. Я уже наигрался с вами». Вдруг Цзян Чэнь повысил голос и закричал: «Гауи, Дун Фан Линь, Дун Фан Джижа, откройте глаза пошире и наблюдайте за тем, как я убью этого коварного узурпатора Лун Чжао Фэна». «Цзян Чэнь, от твоего красноречия никакого толку. Моя миллионная армия с легкостью сметет такую обычную горную заставу. Моя семья Лун захватит территорию герцогства Цзян Хань и истребит всех членов твоей семьи». Прекрасное лицо Лун Цзюйсюи исказились в гримасе, обнажив ее столь же ядовитый, как у гадюки, характер. «Ха-ха-ха, тогда тебе тоже не помешало бы научиться этому умению. Миллионная армия, захватите мою территорию Цзян Хань и истребите всех членов моей семьи, а у тебя губа не дура, Лун Цзюйсюи, благодаря твоим словам моя решимость уничтожить семью Лун лишь окрепла». Закончив говорить, Цзян Чэнь проигнорировал миллионную армию перед собой, словно они были просто глиняными статуями. Лун Цзюйсюи уже видела смелых людей, которые не боялись смерти, но впервые она видела кого-то, кто был бы настолько беззаботен и нетороплив, когда у него на пороге стояла миллионная армия. Кроме того, такое самоуверенное и спокойное поведение Цзян Чэня сильно обеспокоило Лун Цзюйсюи. Но почему ей было так неспокойно? За ней стояла миллионная армия прекрасно обученных солдат, сотни мастеров истинной ци, а она сама командовала самой элитной силой в королевстве. Однако, в отличие от дочери, Лун Чжао Фэн не стал так много думать и произнес с потемневшим от гнева лицом: «Сюй Эр, нет нужды спорить с ним. Немедленно атакуйте заставу, убейте Цзян Чэня, уничтожьте семью Цзян и сравняйте с землей всю территорию Цзян Хань». Миллионная армия, подобно тиграм, взревела в унисон. Произошедшие в королевстве кардинальные изменения сильно повлияли на солдат, а эти объединенные крики и возгласы миллиона людей были столь сильны, что могли бы разрушить горы и расколоть землю. После этих криков омрачившийся боевой дух солдат тут же снова возрос до небес. Убить Цзян Чэня, уничтожить семью Цзян, захватить герцогство и стать герцогом Цзян Хань, убить. Выли горные ветра, а солдаты яростно били в военные барабаны. Размахивая оружием, воины сотрясали небеса своими боевыми кличами. Вставшая на пути такой сильной миллионной армии вторая застава выглядела настолько маленькой и хрупкой, что казалось, ее мог полностью сдуть даже один выдох этой огромной армии. В этот момент Цзян Чэнь что-то пробормотал себе под нос, и тут же раздался громкий протяжный свист, после которого послышались короткие пронзительные крики. Во промежутке между этими криками послышался невероятный грохот, и все вокруг затряслось. Сейчас на обеих сторонах гор рушились скалы, катились огромные камни, и стоял такой невероятный грохот, словно эти горы в любой момент готовы были полностью разрушиться. Словно бы внезапно очнулись огромные монстры, дремлющие в этих горах еще с древних времен. Что это? С телосложением Луаньяо потенциал Лун Цзюйсюэ был невообразимо высок. Она ощутила смутное чувство, словно горы и реки вдруг поменяли свой цвет, а небо померкло. В этот момент взору всех присутствующих предстала ужасающая картина. Над горной долиной, вшух-вшух-вшух-вшух-вшух-вшух, бесчисленное множество птиц-мечей, взмахивающих своим неисчислимым количеством крыльев, подобно покинувшим тетиву стрелам, начали непрерывно вылетать из-за гор. За время одного вдоха они заполонили собой небо и затмили солнце. Насколько можно было охватить взглядом, повсюду небо было скрыто телами птиц. Птицы-мечи были везде. Бесчисленные птицы-мечи, подобно огромной завесе, закрыли собой небеса. Вдруг свет небес и полуденные лучи солнца совершенно исчезли из горной долины. Глава 102.1. Раздавить. Бесчисленное множество ужасающих птиц-мечей летало над горной долиной. Можно было бы использовать для их описания волны приливов, но даже приливные волны оставались в пределах рек и морей. А волны из этих птиц-мечей заполонили все небо, совершенно не оставив свободного пространства. Эти жестокие и свирепые птицы закрывали каждый уголок небес, покрывая всю землю под ними тьмой. В глазах миллионной армии бесчисленных черных пятен было настолько много, что они занимали все их поле зрения. И сейчас все эти птицы-мечи кружили и порхали в небесах. Синекрылые птицы образовали лазурное море из птиц-мечей. Как будто на небесах вдруг прорвало плотины, образовав огромную дыру над второй заставой, из-за которой все небо над ней залило водой, и эта вода не собиралась уходить. Также среди лазурного океана виднелись бесчисленные снующие из стороны в сторону среброкрылые птицы-мечи. Еще там было много златокрылых птиц-мечей. Очень много золотых силуэтов и потоков золотистого цвета пересекали небо. Среди моря птиц насчитывалось, как минимум, несколько сотен таких силуэтов. Облака и ветер изменили цвет, а солнце и луна потемнели. Лишь теперь миллионная армия поняла смысл этого выражения. Изначально высокомерная миллионная армия внезапно стала чем-то маленьким и незначительным по сравнению с океаном птиц-мечей, так же как свечение светлячков бледнеет в сравнении с луной и солнцем. Лун Чжаофэн, ты поступил достаточно мудро, как можно раньше облачившись в королевские одеяния, чтобы успеть вдоволь наиграться в короля. Теперь ты сможешь забрать эти чудесные воспоминания с собой в загробный мир и там воссоединиться со своим дорогим сыном. Тон Цзян Чэня слегка отдавал издевательством, отчего члены семьи Лун побледнели от страха. Защитить короля. Быстро принял решение Лун Эр. Кто бы посмел сейчас напасть на Цзян Чэня? Он понимал, что в этот момент решается их судьба, смогут ли они выжить или же умрут. Цзян Чэнь задействовал свою истинную ци и громоподобным голосом закричал. «Я, Цзян Чэнь, всего лишь хочу убить членов семьи Лун, поэтому не причиню вреда тем, кто сдастся и встанет на колени. Те же, кто так не сделают, будут считаться верными сторонниками семьи Лун и, несомненно, будут убиты. Вы хорошо расслышали, те, кто не принадлежат к семье Лун, могут встать на колени и выжить, а те, кто не встанут, будут приняты за сторонников семьи Лун и заклятых врагов семьи Цзян. По отношению к ним не будет никакой пощады». Цзян Чэнь был добрым и великодушным человеком, он тоже не хотел убивать невинных. И хотя сейчас эта миллионная армия была под контролем семьи Лун, солдаты и генералы просто следовали приказам, а это вовсе не было преступлением. Лун Эр тут же встревожился и закричал: «Не верьте в чушь, что говорит семья Цзян. Их словам нельзя верить. Этот наплыв птиц-мечей – стихийное бедствие, которое невозможно контролировать. Птицы-мечи лишь тупые монстры, как они поймут, кто член семьи Лун, а кто нет?» Однако какое значение сейчас имели слова Лун Эра? Те силы, которые изначально были вынуждены присоединиться к семье Лун, тут же побросали свое оружие и встали на колени. От них раздавался непрерывный лязг оружия и звук от падения коленями на землю. Лун Эр свирепо закричал: «Всех тех, кто падет на колени, посчитают дезертирами, переметнувшимися на сторону врага. Они будут немедленно казнены». Закончив говорить, Лун Эр бросился к ближайшим солдатам, стоящим на коленях, и одним ударом зарубил 10 солдат, словно овощи порезал. Но как он в одиночку смог бы убить всех, кто встал на колени? За первыми людьми, упавшими на колени, последовали остальные. И спустя немного времени примерно 70-80% миллионной армии стояли на коленях. Остальные же были либо элитными воинами семьи Лун, либо их верными сторонниками, вроде герцога Иньмэнь, либо людьми, у которых были старые обиды и разногласия с семьей Цзян. Огромная златокрылая птица-меч внезапно издала громкий и протяжный свист. После этого несколько сотен златокрылых птиц-мечей почти одновременно начали действовать и, обернувшись золотистыми силуэтами, бросились вниз. В их глазах находившиеся внизу люди были самыми лучшими деликатесами. Кровь и плоть мастеров истинной Ци являлась самой питательной пищей для плотоядных птиц. После них начала опускаться 1000 среброкрылых птиц-мечей, а потом огромные волны синекрылых птиц-мечей, подобно океанским волнам, принялись опадать вниз. Над второй заставой в это мгновение можно было увидеть величественное зрелище. Подобно метеоритному дождю, множество золотых, серебряных и лазурных силуэтов бесконечно падали с небес. Птицы-мечи обладали острыми клювами и такими же крыльями. Их перья были крепче любых человеческих доспехов. Обычные стрелы совершенно не могли им навредить. Большинство стрел просто отбрасывало от них, стоит им взмахнуть когтями. Даже если некоторые сильные практики смогли ранить нескольких птиц, как они могли сбить их всех, неотвратимо приближавшихся к ним, подобно приливным волнам? Даже если лучники смогут одной стрелой подстрелить двух или трех птиц, то сколько же им понадобится рук, чтобы взять еще луков, и сколько стрел потребуется выпустить, чтобы убить их всех? А-а, мои глаза, нет, я не хочу умирать, пощадите, я сдаюсь, уберите свои клювы, клювы уберите. Вокруг разлетались плоть и кровь, беспорядочно носились стрелы. Перед второй заставой развернулась картина полного хаоса. Поначалу огромной армии удалось организовать хоть какое-то подобие сопротивления, но по мере прибытия все большего количества птиц-мечей, сильные эксперты быстро начали погибать, а их тела тут же расчленялись и съедались птицами. В итоге это сражение превратилось в одностороннюю бойню. Арр. Пожирая плоть и кровь этих сильных практиков, птицы-мечи испытывали невероятное удовольствие и непрерывно издавали крики блаженства. «Я больше не продержусь, бегите! Всем укрыться в горной долине, будет уже хорошо, если хотя бы кто-то сможет сбежать». Однако думать, что они смогут сбежать в такой ситуации, было довольно глупо. Птицы-мечи были повсюду, как внутри горного перевала, так и за его пределами. Всякий раз, когда появлялось хоть небольшое свободное пространство, его тут же заполняли другие птицы-мечи. Эти птицы-мечи соперничали друг с другом, желая вкусно поесть. Как они могли позволить кому-нибудь сбежать? Лун Чжао Фэн к этому моменту также был весьма потрепан. Он отчаянно сражался внутри оборонительного кольца, находясь под защитой оставшихся в живых мастеров истинной Ци. Все-таки сила нескольких мастеров истинной Ци по-настоящему ужасала. Даже несколько сотен златокрылых птиц-мечей не смогли сразу прорвать их оборону. Глава 102.2. Раздавить. Как-никак в этот момент решалось, выживут они или умрут. Потому ни один из мастеров истинной Ци просто не смел скрывать свою истинную силу. Были ли это их козыри или же могущественные сокровища, они задействовали все в этом бою. Ведь если они не используют все это сейчас, то позже, лишившись жизни, им уже точно не представится такой возможности. Добавьте к этому еще и тот факт, что мастера истинной Ци всегда высвобождали свой сильнейший боевой потенциал, когда их прижимали к стенке и сражались так отчаянно, словно не боялись смерти, так что даже златокрылые птицы-мечи не хотели сталкиваться с ними в лобовой атаке. В итоге нападала лишь армия птиц-мечей. Короли птиц-мечей были довольно умны и не желали рисковать своими жизнями, или же обменивать свои жизни на жизнь врага. Именно поэтому защитное построение мастеров истинной Ци было способно противостоять атакам армии птиц-мечей, которые обрушивались на них, подобно дождю. Однако другим повезло гораздо меньше. Каждое подразделение армии сформировало оборонительное построение, но даже такое построение никак не могло защитить их от непрекращающихся плотных воздушных атак. Еще одно построение было нарушено и уничтожено, сопровождаясь страшными человеческими воплями и криками. Каждое тело было разделено и съедено. «Хватит, черт побери, хватит, я сдаюсь, я сдаюсь». Какой смысл сражаться насмерть? Кого мы защищаем? Да, все мастера истинной Ци сбежали, чтобы защитить так называемого короля, а мы должны просто стоять здесь до самой смерти. Боевой дух солдат, наконец, полностью угас, и они очнулись от своей ярости, ведь все те, кто был слепо предан герцогу парящего дракона, были съедены, и в живых осталась лишь жалкая горстка его упрямых сторонников. Больше не было смысла сражаться, и тогда все больше отрядов начало опускаться на колени и выкрикивать пустые речи, доказывая, что сдаются. Спустя час, кроме Лунчжао Фэна, находящегося в окружении мастеров истинной Ци, больше не осталось солдат, которые продолжали бы упорствовать и сопротивляться. Они могли либо сдаться, либо пойти на корм армии птиц мечей. Это было очень странно, но как только они опускались на колени и сдавались, армия птиц мечей прекращала их атаковать. Хотя птицы и продолжали бесконечно кружить над головами солдат, они действительно сдерживали свое желание поживиться человеческой плотью. Множество стоящих на коленях солдат из миллионной армии покрывало всю горную долину, а от упрямцев, не желавших сдаваться, теперь остались лишь белые, обглоданные скелеты. Там было несколько десятков тысяч таких скелетов. «Цзян Чэнь, остановись! Я готов сдаться!» В защитном построении Лунчжао Фэна герцог Алой Птицы, Хун Чуньлы, больше не мог сражаться. Он уже находился на грани нервного срыва. Он встал под знамена Лунчжао Фэна отчасти из-за общей картины происходящего, а отчасти по причине его принуждения и собственной покорности. Он просто хотел сохранить свою позицию одного из четырех великих герцогов, но теперь внезапно обнаружил, что, последовав за Лунчжао Фэном, невольно разворошил осиное гнездо, и в итоге едва не пал под натиском ужасных обстоятельств сегодняшнего дня. Разве у него могло хватить мужества и веры до самой смерти продолжать сражаться за Лунчжао Фэна? Размахивая своим оружием, он прыгнул, покинув защитное кольцо, а затем начал опускаться на колени, собираясь сдаться. Его колени только начали сгибаться, когда нечто холодное коснулось его затылка. Мелькнул меч, послав его голову в полет. Лунэр зловеще произнес: «Все предатели должны умереть». Однако такого шокирующего поступка явно было недостаточно, чтобы в этот момент сильно кого-нибудь напугать. Их поражение уже было неизбежно. И хотя Хун Чуньлэй был обезглавлен, многие другие сильные эксперты также начали покидать боевое построение. Даже у некоторых мастеров истинной Ци, которые давно служили Лунчжао Фэну и впоследствии были назначены королевскими экспертами, больше не было желания сражаться. Пусть их боевое построение еще держалось, однако нескончаемый поток птиц мечей и не думал останавливаться. Мастера истинной Ци еще могли сражаться и убивать, но их руки уже начинали предательски подрагивать от сильной усталости. За все время они смогли убить лишь 1/100 или 1/1000 часть армии птиц мечей. Так какой смысл продолжать сражаться? Все тело Лунэра было покрыто кровью, когда он закричал: «Прикройте отступление его величества, и тогда все вы станете правителями 10 000 семей». Стимул стать правителем 10 000 семей немного поднял боевой дух в душах королевских экспертов. Удача и процветание могли быть дарованы лишь в минуту опасности, и они готовы были рискнуть своими жизнями, чтобы стать правителями 10 000 семей. Лунчжао Фэн приободрился и пообещал: «Если вы будете сражаться за меня, то выжившие станут правителями 10 000 семей, а если погибнете, то ваши семьи будут вознаграждены миллионом золотых и бесконечным процветанием своих потомков». «Лунчжао Фэн, ты все еще продолжаешь раздавать обещания, которые не способен выполнить. Даруешь им титул правителя 10 000 семей, неужели ты думаешь, что сможешь уйти отсюда живым?» Невольно засмеялся Цзян Чэнь, услышав слова Лунчжао Фэна. Лунчжао Фэн лишился дара речи. Эта ситуация оказалась выше его сил. Не то чтобы он не хотел убить Цзян Чэня, однако он просто представить себе не мог, что под контролем этого юноши окажется огромная армия птиц мечей. Ведь это был беспрецедентный случай. На возвышавшейся над перевалом горе принцесса Гауи, Дунфан Линь и Дунфан Джижа с удовлетворением на лицах наблюдали за этой сценой. Кармическое наказание обернулось довольно быстро. Несколько дней назад Лунчжао Фэн возглавил великую армию, чтобы захватить дворец и убить всех внутри и за его пределами, не оставив даже кур и собак. А теперь он сам находился в окружении птиц мечей, а его жизнь висела на волоске. Принцесса была поражена такой картиной, а ее сердце пребывало в смятении. Она наконец поняла, почему Цзян Чэнь вел себя так уверенно и относился к миллионной армии, как к какому-то пустяку. Это было не высокомерие, не невежество, а уверенность от обладания абсолютной силой. Королевский брат, твой благородный дух не должен был уйти слишком далеко. Ты видишь это? Лун Чжаофэн уже близок к смерти, и теперь он на себе испытывает ту отчаянную борьбу, которую ты пережил в последние минуты своей жизни, мысленно произнесла принцесса Гауи. Атаки армии птиц-мечей не прекращались. Птицы-мечи нападали бесконечным потоком, словно падающие звезды и метеориты, постепенно истощая силы и стойкость защитников. Казалось, что эти мастера истинной ци ступали по грани между жизнью и смертью всякий раз, как отбивали очередное нападение. Их нервы были натянуты до предела, и они понятия не имели, сколько еще таких атак смогут пережить.